41. See there a scarecrow who waves through the mist. Blue oyster cult. Out of the darkness. Пугало машет тебе сквозь туман. Из темноты. Английский. С альбома Curse of the Hidden Mirror. 2001. Как-то само собой получилось, что в течение следующей недели Страйк почти не видел Робин. Они работали на разных участках и общались почти исключительно по мобильному. Как Страйк и ожидал, ни в Уоллестон Клоуз, ни в его окрестностях не оказалось ни следа бывшего погранца, но он добился не большего успеха в поисках этого человека в Кэтфорде. Изнурённая Стефани еще несколько раз приходила и уходила из квартиры над кулинарией. Хотя он не мог находиться там круглосуточно, Страйк был вполне уверен, что уже видел весь ее гардероб. Несколько грязных свитеров и одна потрёпанная фуфайка с капюшоном. Если, как уверял Штырь, Стефани проститутка, то работала она нечасто. Страйк принял все меры к тому, чтобы она его не заметила, однако сомневался, что в ее ввалившихся глазах останется какой-либо четкий образ, даже если показаться ей в открытую. Глаза ее закрылись, наполнились внутренней темнотой и больше не воспринимали внешний мир. Страйк уже пробовал выяснить, торчит Уиттекер безвылазно в четырех стенах на Кэтфорд-Бродвей или наоборот, почти все время отсутствует. Но телефонной линии по этому адресу зарегистрировано не было, а квартира, согласно информации, найденной в интернете, числилась за неким мистером Дершиком, который либо сдавал ее, либо не мог избавиться от сквоттеров. Однажды вечером детектив стоял и курил у служебного входа в театр, наблюдая за каким-то движением в освещенных окнах. Как вдруг у него зазвонил его мобильник. На экране появилось имя Уордла. «Страйк слушает. Что там?» «Вроде кое-что прояснилось», — сказал полицейский. «Кажется, наш друг снова засветился». Страйк приложил мобильник к другому уху, чтобы не мешали прохожие. «Ну?» «Кто-то пырнул шлюху в Шеклуэлле и отрезал у нее два пальца на память. Резали старательно, зафиксировали руку и отрубили». «Господи, когда это было?» 10 дней назад, 29 апреля. Ее только что вывели из искусственной комы». «Она выжила?» Страйк не поверил своим ушам и даже оторвал взгляд от окон, за которыми, возможно, но вовсе не обязательно, прятался Уиттекер. Его вниманием полностью завладел Уордл. «Чудом. Хочешь верь, хочешь нет», — ответил полицейский. «Он пырнул ее ножом в брюшную полость, пробил легкое, да еще и два пальца отрубил. По чистой случайности не задел жизненно важные органы. Наверняка он был уверен, что ее прикончил. Она отвела его в переулок между домами, чтобы отсосать. А дальше ему помешали. Двое студентов, гулявших по Шеклуэлл-Лейн, прибежали на ее крик. Опоздание на 5 минут, ее бы, скорее всего, уже не было в живых. Понадобилось 2 переливания крови, чтобы вытащить ее с того света». «Ну и?» — поторопил Страйк. «Что она говорит?» «Да ее накачали всякими препаратами по самые уши, и момента нападения она не помнит. Говорит, мужик, вроде белый, здоровенный, в шапке. Куртка темная, воротник поднят. Морду особо не разглядела, но заподозрила, что сам он с севера». «Заподозрила?» — переспросил Страйк. Никогда еще у него так не колотилось сердце. «Это ее слова, но она еще малость не в себе. Да, вот еще что. Он буквально вытащил ее из-под колес автомобиля. Это последнее, что она вспомнила. Оттянул с дороги, когда проезжал фургон». «Джентльмен», — сказал Страйк, выдыхая дым в звездное небо. «Вот-вот», — сказал Уордл. «Чтоб, значит, части тела не попортить, да?» «Фоторобот удастся сделать?» «Завтра попробуем, но рассчитывать особо не на что». Стоя в темноте, Страйк напряг все извилины. Судя по всему, Уордл был изрядно потрясен новым нападением. «О моих гавриках есть новости?» — спросил он. «Пока нет», — скупо ответил Уордл. Страйк пришел в замешательство, но решил не давить. Без этого канала связи ему было не обойтись. «А что насчет Devotee?» — спросил Страйк, снова повернувшись к окнам квартиры Уиттекера, где, по-видимому, ничего не изменилось. «Есть подвижки?» «Пытаюсь натравить на него отдел киберпреступности, но мне говорят, у них сейчас есть дела поважнее», — сказал Уордл не без горечи в голосе. «Все считают это обычный извращенец». Страйк вспомнил, что такого же мнения была и Робин. Казалось, добавить больше нечего. Он попрощался с Уордлом, снова нырнул под арку в холодной стене и, затягиваясь сигаретой, продолжил вглядываться в зашторенные окна Уиттекера. На следующее утро Страйк и Робин случайно встретились в агентстве. Страйк только что вышел из квартиры с папкой фотографий папы-злодея и не собирался заходить в офис, но, увидев за стеклянной дверью размытый силуэт Робин, передумал. «Доброе утро!» «Привет», — сказала Робин. Ей было приятно его видеть, а еще приятнее — видеть его улыбающимся. В прошлый раз их общение получилось каким-то скованным. Сегодня Страйк надел свой лучший костюм и как будто даже постройнел. «Ты чего такой нарядный?» — спросила она. «Срочно вызывают в адвокатскую контору. Жена папы-злодея хочет, чтобы я предъявил все, что у меня есть. Все снимки, на которых он ошивается возле школы и бросается к детям. Позвонила мне на ночь глядя. Муженек заявился к ней с пьяными угрозами. Так что она решила наказать его по всей строгости закона». «Выходит, слежку надо прекращать?» «Не думаю. Папа-злодей по-тихому не уйдет», — сказал Страйк, посмотрев на часы. «Короче, забудь. У меня 10 минут и обалденные новости». Он рассказал ей о покушении на убийство проститутки в Шеклуэлле. Выслушав, Робин помрачнела и задумалась. «Он забрал пальцы?» «Да». «Ты сказал, когда мы были в Федос, что Келси, по-твоему, у него не первая жертва. Ты утверждал, что он должен был потренироваться». Страйк кивнул. «А полиция проверяла другие случаи, когда у жертвы отрезали часть тела?» «Наверняка», — сказал Страйк, надеясь, что прав, и делая в уме зарубку, чтобы спросить Уордла. «Теперь так или иначе проверят», — добавил он. «Но девушка сможет его опознать?» «Как я уже говорил, лица она не разглядела. Белый мужик, здоровенный, в черной куртке». «У нее взяли пробу ДНК?» — спросила Робин. Они оба одновременно подумали о том, что пришлось пережить самой Робин после нападения. Страйк, которому и раньше доводилось расследовать изнасилование, знал формальную процедуру. А у Робин промелькнули мучительные воспоминания. Как у нее после избиения не открывался один глаз, как ее первым делом заставили помочиться в баночку для анализов, как уложили на смотровой стол, и женщина-врач осторожно раздвинула ей колени. «Нет», — сказал Страйк. «Он не... изнасилования не было. Короче, мне пора. На папу-злодея пока забей. Он заморал свою репутацию и вряд ли появится у школы. А ты поезжай в Уоллестон...» «Погоди. То есть, если можешь еще задержаться», — добавила она. «Буквально на пару минут», — Страйк еще раз посмотрел на часы. «В чем дело? Ты уже вычислила Лейнга?» «Нет», — сказала она. «Я о другом. Кажется, появилась зацепка с Брокбенком». «Шутишь?» «Поблизости от Commercial Road есть один стрип-клуб. Я глянула в Google Street View. Выглядит довольно мерзко. Я туда позвонила и спросила Ноэла Брокбенка, а женщина говорит: «Кого? Найла, что ли?» А потом прикрыла трубку рукой и стала обсуждать с другой теткой, зачем кому-то понадобился новый вышибала. Он, очевидно, только что приступил к работе. В общем, я описала, как он выглядит, а она: «Ну да, говорю же, Найл». «Конечно», — сказала Робин самокритично, — «это не на 100% он. Возможно даже, что это какой-нибудь темнокожий, которого действительно зовут Найл. Но стоило мне упомянуть длинный подбородок, и она тут же...» «Ты вновь на высоте», — отметил Страйк, снова глядя на часы. «Надо идти. Сбрось мне на мобильный все данные по стрип-клубу, ладно?» «Я подумала, что смогу...» «Нет, у меня в планах отправить тебя в Уоллестон Клоуз», — перебил Страйк. «Будь на связи». Когда стеклянная дверь закрылась и с лестницы донесся металлический лязг ступеней, Робин стала себя убеждать, что рада похвалам Страйка. И все же она рассчитывала заняться чем-нибудь более осмысленным вместо многочасового наблюдения за квартирами Уоллестон Клоуз. У нее закралось подозрение, что Лэнга там нет, и более того, что Страйк это знает. Встреча с адвокатом оказалась краткой, но полезной. Он остался доволен наглядными свидетельствами того, как папа-злодей постоянно нарушает судебное предписание об опеке. «А, великолепно!» — лучезарно улыбался поверенный в делах, изучая увеличенное изображение, на котором младший сын со слезами на глазах прятался за няней, а отец с раскрытым в крике ртом наседал на стойкую женщину. «Просто великолепно!» И только заметив выражение лица своей клиентки, адвокат умерил восторги от зрелища страданий ее ребенка и предложил посетителям чая. Через час Страйк, все еще в выходном костюме, но уже без галстука, при первой же возможности засунутого в карман, незаметно шел за Стефани в торговый центр Кэтфорд. Путь лежал под гигантской фиберглассовой скульптурой улыбающегося черного кота, сидевшего на переброшенной через дорогу перекладине у входа в торговый центр. В два этажа величиной, от свисающей лапы до кончика изящного хвоста, задранного к небу, он словно изготовился спрыгнуть и подмять под себя ничего не подозревающих покупателей. Решение последовать за Стефани возникло спонтанно. Страйк надумал сперва узнать, куда она идет и с кем встречается, а уж потом вернуться к слежке за квартирой. Девчонка шла почти как всегда, обхватив себя руками за пояс, словно боялась рассыпаться, одетая в неизменную серую фуфайку, черную мини-юбку и леггинсы. Массивные кроссовки подчеркивали худобу ее ног. Она зашла в аптеку. Сквозь витрину Страйк видел, как Стефани, съежившись на стуле в ожидании своего заказа, прячет глаза и смотрит в пол. Когда ей выдали белый бумажный пакет, она пошла обратно той же дорогой, подсвесившим лапу гигантским котом, направляясь, как можно было подумать, к себе в квартиру. Но нет. Миновав забегаловку на Кэтфорд-Бродвей, она свернула направо у магазина «Афрокарибские продукты» и исчезла в небольшом пабе под вывеской «Баран Кэтфорда», пристроенном к заднему фасаду торгового центра. Паб с единственным окном был снаружи обшит деревом, отчего мог бы сойти за постройку викторианской эпохи, если бы не облепившие его таблички, рекламирующие фастфуд, телеканал Sky Sports и бесплатный Wi-Fi. Вокруг простиралась мощенная камнем пешеходная зона. Однако у входа в паб был припаркован серый грузовой фургон, за которым и остановился Страйк, чтобы спланировать дальнейшие действия. В этой ситуации ему совершенно не улыбалось столкнуться лицом к лицу с Уиттекером, а паб, на вид слишком тесный, не оставлял возможности укрыться от глаз бывшего отчима, если именно с ним должна была встретиться Стефани. Страйку требовалось одно — сопоставить внешность Уиттекера с той фигурой в вязаной шапке и, возможно, с мужиком в камуфляже, который наблюдал за кортом из японского ресторанчика. Прислонившись к фургону, Страйк закурил. Только он решил найти выгодную позицию чуть подальше, чтобы увидеть, с кем Стефани уйдет из паба, как задние дверцы вдруг распахнулись. Страйк попятился. На мостовую спрыгнули четверо, окутанные едкой дымкой с вонью сжёного пластика, незамедлительно подсказавший бывшему островцу, что это Крэг. Все четверо неопределенного возраста в засаленных джинсах и футболках выглядели отталкивающе. У всех были осунувшиеся, изрезанные морщинами физиономии. У двоих ввалились рты, обнажив беззубые десны. На мгновение, сбитые с толку видом безупречно одетого, растерянного незнакомца, они, видимо, решили, что такого лоха можно не опасаться, и захлопнули двери. Трое степенно проследовали в паб, но четвертый не уходил. Он уставился на Страйка, а Страйк на него. Это был Уиттекер. Хотя Страйк знал, что Уиттекер, весь покрытый наколками, примерно одного с ним роста, но успел забыть, насколько тот массивен, плечист и широк в кости. На груди лопалась футболка с символикой, равно милитаристской и оккультной, группы Slayer. Желтушное лицо усохло, как прошлогоднее яблоко. Кожа обтягивала скулы, под которыми темнели впалые щеки. На висках появились залысины. Жидкие пряди крысиными хвостами свисали вдоль длинных ушей. Каждую мочку украшал серебряный тоннель. Так и застыли эти двое. Страйк, не к месту элегантный в своем итальянском костюме, и пропахший крэком Уиттекер, таращивший золотистые глаза священника-еретика из-под дряблых век. Страйк затруднялся определить, сколько прошло времени, но в голове у него пронеслась вереница четких рассуждений. Если Уиттекер и в самом деле убийца, он, возможно, запаниковал, но не слишком удивился этой встрече. Если же он не убивал, столкновение со Страйком у дверей фургона должно было повергнуть его в шок. Однако Уиттекер никогда не реагировал, как все. В любой обстановке он напускал на себя невозмутимость и всезнание. Через некоторое время Уиттекер отреагировал, и Страйк понял, что другой реакции быть не могло. Обнажив гнилые зубы, тот просто ухмыльнулся, и Страйка мгновенно захлестнула ненависть 20-летней давности, смешанная с желанием двинуть Уиттекеру по морде. «Вот так встреча!» — спокойно протянул Уиттекер. «Сержант Шерлок, мать твою, Холмс!» Он отвернулся. Под жидкими прядями Страйк заметил розовый скальп и позлорадствовал, что Уиттекер лысеет. «Убогий мудила. Так ему и надо». «Банджо!» — окликнул Уиттекер последнего из трех дружков, уже взявшегося за ручку двери. «Тащи ее сюда!» Его ухмылка оставалась надменной, хотя безумный взгляд метался между Страйком, фургоном и пабом. Грязные пальцы сжались в кулаки. При всей своей напускной безмятежности он задергался. Почему он не спросил, что тут делает Страйк? Или уже знал? Приятель, которого Уиттекер назвал Банджо, появился из паба, ведя Стефани за хилые запястья. В свободной руке она сжимала белый аптечный пакет, ослепительно чистый по контрасту с поношенной, засаленной одежонкой и грязным тряпьем Банджо. На шее у нее прыгала золотая цепочка. «Ты что? Куда?» — скулила Стефани, не понимая, что происходит. Банджо поставил ее рядом с Уиттекером. «Сбегай за пивом», — приказал Уиттекер, и Банджо послушно зашаркал обратно в паб. Уиттекер обхватил рукой тонкую шею Стефани, и та посмотрела на него с раболепным обожанием, видя в нем, как в свое время Леда, нечто магическое, совершенно недоступное Страйку. Уиттекер сжал пальцы на девичьей шее, да так, что кожа под ними побелела, и начал трясти, незаметно для постороннего взгляда, но достаточно сильно, чтобы на лице у Стефани отразился смертельный ужас. «Что-нибудь знаешь об этом?» «О чем?» — захрипела она. В бумажном пакете постукивали таблетки. «О нем!» — прошипел Уиттекер. «О нем, на которого ты запала, сучка дешевая!» «Отпусти ее!» — сказал Страйк, впервые подав голос. «Ты мне приказываешь?» — сверля его безумным взглядом, тихо спросил Уиттекер с широкой ухмылкой. И вдруг с неимоверной силой вцепился обеими руками в девчоночью шею и оторвал Стефани от земли. Она попыталась вывернуться и уронила пакет на мостовую. Ноги спички задергались в воздухе, лицо побагровело. Без раздумий, без малейшего колебания, Страйк двинул Уиттекера кулаком под дых, и отчим рухнул, увлекая за собой Стефани. Страйк даже не успел этому помешать. Он только услышал, как ее голова ударилась о тротуар. Еще не переведя духа, Уиттекер попытался подняться, глухо изрыгая из своей грязной пасти поток брани. И Страйк краем глаза увидел, как из паба выходят трое дружков во главе с Банджо. Они наблюдали эту сцену через единственное закопченное окно. У одного в руке был короткий ржавый нож. «Валяйте!» подначивал Страйк, твердо стоя на ногах и широко разведя руками. «Приведите копов к своему притону на колесах!» Не до конца очухавшийся, поверженный Уиттекер, жестом приказал дружкам держаться подальше. Это было самым явным проявлением здравого смысла, какой только знал за ним Страйк. У окна паба сгрудились зеваки. «Охерел совсем, мать твою!» — просипел Уиттекер. «Ага, кстати, о матери», — сказал Страйк, рывком поднимая Стефани на ноги. В ушах у него пульсировала кровь. Руки чесались, чтобы отделать Уиттекер так, чтобы желтушная морда превратилась в кашу. «Он убил мою мать!» — обратился он к девчонке, глядя в ее ввалившиеся глаза. Его пальцы легко смыкались вокруг ее тонких запястий. «Ты слышала? Он уже убил одну женщину, а может и не одну!» Уиттекер попытался схватить Страйка за ноги и повалить. Страйк ответил ему пинком, не отпуская от себя Стефани. У нее на шее краснели пятна от пальцев Уиттекера и еще следы от вдавленной цепочки с подвеской в форме плетеного сердца. «Так что пошли со мной», — сказал ей Страйк. «Он подлый убийца. Я пристрою тебя в женский приют. Спасайся». Ее глаза были как шахты, ведущие в неведомую тьму. Страйк мог с таким же успехом предложить ей единорога. Какой-то запредельный бред. И хотя Уиттекер чуть ее не задушил, она, в это трудно было поверить, вырвалась от Страйка, как от похитителя, доковыляла до Уиттекера и заботливо склонилась над ним, на цепочке покачивалось плетёное сердце. Стефани помогла Уиттекеру встать на ноги, и тот повернулся к Страйку, потирая живот в том месте, куда пришелся удар. А потом, в своей шутовской манере, зашелся старушечьим хохотом. Уиттекер победил. Это было ясно как день. Стефани льнула к нему, словно к спасителю. Он запустил свои грязные пальцы ей в волосы, силой притянул ее к себе и стал целовать, залезая языком ей в глотку, а сам жестом приказывал наблюдающим за этой сценой дружкам идти обратно в фургон. Банджо забрался на водительское сиденье. «Покеда, маменькин сынок», — прошипел Уиттекер Страйку, заталкивая Стефани в задний отсек фургона. Прежде чем захлопнуть дверцы под бранью улюлюканье дружков, Уиттекер посмотрел Страйку прямо в глаза и, ухмыляясь, изобразил свой фирменный жест, как будто перерубал горло. Фургон тронулся. Внезапно Страйк понял, что его окружают люди с бесстрастными, но в то же время испуганными лицами, какие бывают у зрителей киношки, где внезапно зажегся свет. Из паба по-прежнему глазели любопытные. Страйку больше ничего не оставалось, кроме как запомнить номер старого битого фургона, еще не скрывшегося за углом. Когда он в ярости покидал место происшествия, собравшиеся бросились в рассыпную, только чтобы не оказаться у него на пути.